Итак, тема сегодняшней лекции – английская школа в международных отношениях, марксизм и неомарксизм в международных отношениях, и, если мы успеем, мы перейдем к введению в постпозитивизм в международных отношениях. Итак, начинаем с английской школы международных отношений. Английская школа международных отношений не представляет собой самостоятельные парадигмы в международных отношениях, потому что базовые парадигмы – это обычно выделяются реализм и либерализм, о которых мы говорили, плюс некоторые добавляют в качестве третьей парадигмы марксизм, он же неомарксизм. Но английская школа, не являясь принципиально самостоятельной моделью, тем не менее имеет большое значение в дисциплине международные отношения, поскольку показывает некоторую промежуточную методологическую позицию, которая нюансирует многие аспекты классических подходов и предлагает своего рода компромиссный вариант. В этом смысле английская школа международных отношений помогает лучше понять особенности основных парадигм. Мы говорили, что реализм основан на идеях Гоббса, Томаса Гоббса. И антропологический пессимизм Томаса Гоббса лежит в основе той реалистской парадигмы международных отношений, которая дальше развивается в полноценную разветвленную систему. И всякий раз именно к этой гоббсовской теории относительно естественного состояния человечества как агрессивного, эгоистического, сводится аргументация реалистов, даже в том случае, когда эта собственно антропологическая база остается на уровне операционной системы, когда к ней напрямую никто не апеллирует. Она становится как бы программным кодом. Альтернативная модель, либеральная теория международных отношений, так или иначе отсылается внутренне, тоже на уровне подразумевания, на уровне операционного кода, на идеи Гоббса относительно нейтральной природы и Канта. То есть, строя свою модель на совершенствуемости человека, либо на его рациональной позитивной природе, как у Канта. И таким образом и реализм, и либерализм в международных отношениях имеют под собой серьезные основательные системы политической философии, связанные с представлением о сущности человека, сущности государства, сущности истории, сущности общества. Так вот, английская школа международных отношений ссылается на работы Гуга Гроция, тоже одного из теоретиков на заре нового времени, родившегося в конце 16 и жившего в 17 веке, который предлагает свои принципиальные подходы к пониманию того, что такое соотношение между различными государствами. Вот если мы видели, что в реализме война – это естественное положение вещей, если в либерализме, наоборот, пацифизм и стремление к миру является главной целью, то подход Гуга Гроция к войне дает некий промежуточный вариант. И мы дальше увидим, что вся английская школа международных отношений строится на промежуточном подходе к между либерализмом и реализмом. Так вот, напомню, реализм говорит, война – естественная вещь. Она всегда возможна. Либералы в международных отношениях говорят, война противоестественная вещь. Надо строить такую систему межнациональных международных отношений, в которой война была бы исключена. Что говорит Гроций? Гроций говорит, война бывает справедливой и несправедливой. Справедливой войной считается та, которая идет для самообороны, для возмещения убытков от агрессии и для осуществления возмездия. Здесь для нас принципиально следующее, что мы имеем дело с промежуточным пониманием войны. С одной стороны, война допускается, а с другой стороны, война осуждается. Это ровно между подходом реалистов, которые всегда допускают возможность войны. Война не является справедливой, несправедливой. Она бывает только выигранной или проигранной с точки зрения реалистов. И любая война является несправедливой для либералов, по сути своей. Соответственно, для утверждения всеобщего мира даже сами либералы ведут свои священные войны. Гуго Гроций предлагает разделить войну. И, соответственно, этот промежуточный подход предопределяет его отношение к международным отношениям. Гуго Гроций ввел несколько принципов в политическую науку, очень важную. Он был одним из главных теоретиков и правоведов естественного права, утверждая, что все люди имеют естественное право. Оно еще было толком не определено, это естественное право, но оно повлияло на всю правовую систему современного мира. Естественное право – это далекий предок прав, идеологии прав человека, относительно которого каждый человек имеет некоторое естественное право, которое вписано в его антропологический вид. Это близко к либералам, с одной стороны, и это довольно, ну, как бы безразличный, нейтральный тезис в отношении реалистов, которые его не отрицают, но особенно его не утверждают, поскольку естественное состояние для реалистов – это как раз все естественное, природное для реалистов, это скорее агрессивное. А право – это уже то, что привносит с собой левиафан, то, что привносит с собой рассудок с точки зрения реалистов. Поэтому естественное право – это тезис ближе к либералам. И иногда Гуго Гроция поэтому, на основании того, что он был отцом-основателем теории естественных прав, относят к провозвестникам либерализма. Но здесь, в отношении английской школы и предшествующих политических философий, на которых английская школа в международных отношениях основывается, мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что одни теоретики пытаются отнести эту английскую школу к такому смягченному реализму, другие говорят, что это наоборот, одна из форм либерализма, по крайней мере для нас принципиально, что это нечто промежуточное. Соответственно, естественное право ближе к либерализму. Jus in bello, закон в войне. Это принципиальный подход, как раз связанный с пониманием Гуго Гроцием справедливых и несправедливых войн. Причем обратите внимание, jus in bellum тоже может пониматься как наличие юридического уровня, ограничивающего те или иные действия во время войны. То есть на самом деле можно трактовать это с точки зрения либерализма в международных отношениях, что существует некая инстанция, которая требует от ведущих войну сторон следовать определенным правилам. Но это при этом на самом деле не отрицает войну, не предполагает у Гуго Гроция наличие этих инстанций, но лишь подчеркивает необходимость соглашения воюющих сторон о том, что они будут соблюдать определенные правила поведения. Здесь не чистый реализм, воюй как хочешь, главное выиграть, и не чистый либерализм, не воюй никогда, иначе будет принуждение. То есть закон, который жестко именно как закон стоит над суверенитетом для либералов, и никакого, с другой стороны, закона, jus, закона не может быть для реалистов в международных отношениях. А вот Гуго Гроций предлагает jus in bello. То есть не закон над государствами, как у либералов, не полное отсутствие закона, вытекающего из принципа суверенитета, а некоторое соглашение суверенных государств о том, как они будут между собой воевать. Отсюда права комбатантов, нон-комбатантов, то есть участвующих в войне, не участвующих. Приблизительно так же определяются правила проведения дуэли. Это джентльменские правила. Дуэль запрещена и тем не менее имеет правила. Вот обратите внимание, согласно многим законам разных стран, дуэль вообще стояла вне закона. И тем не менее у дуэли без закона были свои законы, которые были основаны на соглашении участников дуэли. Ну, приблизительно такое же неправовое право или этика, или договор постулируется Гроцием как jus belli, jus in bello, точнее, не закон войны, а jus in bello, закон в войне. Ну и еще один очень важный принцип, который Гуго Гроций предложил, это принцип свободного моря, что существуют те территории в мире, которые не подлежат жесткой форме национального законодательства. Кстати, вот эта линия шла против британского морского права, которое утверждало, что территории между английскими колониями в морские зоны контролируются законодательным образом Великобритании. То есть морское право совпадает с имперским правом Великобритании. Вот Гуго Гроций в этом отношении предполагал, что должно быть такое право, которое предполагает совместное, по договору, конечно, использование морских пространств рядом стран. Таким образом, Гроцию можно свести базовые истоки теории английской школы международных отношений. Ну, уже позже, по мере развития самой дисциплины международных отношений, в 20 веке были сформулированы основные подходы к пониманию логики международных отношений этой английской школой. Самый главный принцип вообще всей английской школы, который надо осмыслить и понять, это принцип сообщества государств. Вот что такое сообщество государств? Это главная идея, это введение социологии в международные отношения. Английская школа как раз характеризуется социологическим подходом и предлагает ввести понятие относительно того, что государство является суверенным, раз, это в сторону реалистов. С другой стороны, государство действует в международных отношениях не на основании только своих эгоистических интересов. Это утверждение против реалистов. Существует сообщество государств, то есть определенная система их взаимодействия. Это шаг в сторону либералов международных отношений. Но, в отличие от либералов, эта система государств не имеет институционального выражения. А это уже против либералов. Вот видите, снова мы попадаем в парадигму научную, которая располагается между либерализмом в международных отношениях и между реализмом. Вот это понятие, что государства образуют между собой не просто набор абсолютно автономных акторов, атомов, суверенных атомов, но и не какую-то институционализированную систему, это является смыслом, базовой сущностью парадигмы английской школы международных отношений. Соответственно, государства представляют собой клубы, которые не навязывают друг другу модели поведения, потому что у них нет на это юридического права. Суверенитет, принцип суверенитета не предполагает наличие никакой правовой инстанции над государствами, которая была бы наднациональной. И одновременно влияние одних государств на другие государства через систему договоров относительно взаимодействий оказывает прямое и конкретное воздействие на поведение государств. То есть государство, чтобы находиться в клубе, подчас, для того, чтобы сохранить свой престиж, это тоже социологическая категория, подчас избегает тех действий, которые теоретически стоило бы осуществить, исходя из такого грубого эгоистического расчета собственных интересов. Вот на этом делают акцент представители английской школы, что на самом деле существует мировая, интернациональная, социальная система сообщества государств, в которой, конечно, есть понятие клуба и понятие гетто, если мы применим Бурдье модель, Бурдье к этому принципу. Бурдье говорил, социолог Бурдье, о социологии пространства, что всякое социальное пространство делится на клуб, который эксклюзивен, и на гетто, который инклюзивно. В клуб, для того, чтобы попасть в клуб и стать членом его, надо соблюдать 100 пунктов из 100, тогда ты являешься членом клуба, то есть не только уметь играть в теннис, но и обедать в определенных ресторанах, давать детям определенное образование, говорить на определенном языке, обладать таким-то количеством средств, иметь те или иные политические связи, выглядеть так-то или так-то. И вот если что-то не хватает для члена клуба, например, собаки, модной природы, то ты уже не член клуба. А гетто наоборот инклюзивно. Только стоит проживать в Бронксе, и все. Ты можешь быть профессором, умным, красивым, белым, хорошо образованным. Но если ты проживаешь в Бронксе, все, Бронкс тебя поедает. То есть для того, чтобы быть членом гетто, достаточно одного качества из 100. Для того, чтобы быть членом клуба, необходимо иметь 100 из 100. Клуб эксклюзивен. Гетто инклюзивно. Гетто с удовольствием втягивает в себя всех вообще, а клуб с удовольствием исторгает из себя человека, который оступился и позволил на приеме себе там выпить лишнюю рюмку или как бы кого-то случайно похлопать по плечу. После этого человека больше не пригласят никогда, никуда и одновременно совершенно по-другому действует гетто. Точно так же вот этот принцип клуба и гетто действует между государствами. Есть клуб государств, большая семерка, большая двадцатка, и есть так называемый rogue state, государство-негодяи, куда на самом деле отбрасывает международное сообщество государств тех, которые категорически не признают правила международного поведения. При этом юридических оснований для включения в клуб, в элиту или в отбрасывание в гетто нет никаких. Речь идет о соглашении, речь идет о процессе социализации суверенных государств. Вот это основной принцип английской школы международных отношений. Мы видим, что на схеме видно сходство и различие английской школы международных отношений с реализмом и либерализмом. Сходство с реализмом состоит в том, в признании суверенитета государств и, соответственно, анархическая система международных отношений. Анархия международных отношений признается, как и в реализме. А вот различие с реализмом в том, что не признается эгоизм как последнее и главное мотивация ведения государства международной политики, и структура определения логики внешней политики, исходя изнутри. Внешняя политика изнутри вовне, как утверждают реалисты. Причем реалисты говорят, что ограничением является только физическая преграда на пути реализации собственных национальных интересов. Представители английской школы международных отношений говорят, не только внешняя политика строится изнутри вовне. На самом деле внешний фактор влияет, в том числе социальный престиж, влияет на поведение конкретных стран. Ну, например, некоторые страны воздерживаются от очень полезной для них материально интервенции, например, или аннексии других государств, если они рискуют потерять лицо в глазах других членов того клуба, к которому они принадлежат. И это влияние, которое на самом деле может вполне противоречить их национальным интересам. Показывают представители английской школы, анализируя исторические примеры, когда такие вот кто-то воздерживался от тех или иных экспансивных действий. С либерализмом сходство. Это влияние межгосударственного консенсуса. То есть так же, как либералы, представители английской школы считают, что договор или консенсус наднационального уровня аффектирует поведение государств во внешней политике. Это утверждают либералы, это же утверждают представители английской школы международных отношений. А различия? Либералы настаивают на создании наднациональных институтов, то есть мирового правительства и его прообразов, например, ООН, Лиги наций или Евросоюза, а представители английской школы утверждают, что наднациональные институты невозможны, они признают суверенитет, но считают, что вместо наднациональных институтов действуют правила, договорные правила, как вот правила дуэли. Правила – это не институты. Разница между правилом и институтом, что нарушение правил карается моральным осуждением, а нарушение права карается военным, юридическим, полицейским применением насилия. То есть можно осудить с точки зрения представителей английской школы международных отношений, например, войну, И это повлияет на государство, но предотвратить войну юридически, запретить одному государству воевать с другим нельзя. Потому что это было бы противоречило принципу суверенитета. Вот такая нюансировка подходов, которые четче помогают понять основные базовые парадигмы. Обычно английская школа уделяет очень большое внимание в учебниках международных отношений, потому что сплошь и рядом бескомпромиссное столкновение представителей либералов в международных отношениях с реалистами международных отношений, как правило, безусловно, создает определенную конфликтность, которая легко снимается в английской школе. То есть это своего рода золотая середина в дебатах между реалистами, крайними реалистами и крайними либералами, которая позволяет на базе английской школы и этого подхода примирить враждующие стороны. Но почему она не выделяется в отдельную парадигму? Потому что она ничего принципиально нового не утверждает. Никакой особой политической философии за английской школы не стоит. Она на самом деле может интерпретироваться как либерализм в одних случаях, как реализм в других, и является составной, не самостоятельной. Хотя очень такой популярной, интересной, но не самостоятельной, поскольку она является, в общем, зоной компромисса, но компромисса не механического, поскольку здесь вводятся в сферу политики и политологии, вводится социологический контекст. То есть государство рассматривается как акторы, подлежащие социализации. Соответственно, вот несколько принципов классика английской школы международных отношений Хедли Була. Отношение, например, к порядку и справедливости. Если для реалистов самое главное порядок, для либералов самое главное пацифистское понимание, своеобразное справедливости в международных отношениях. Здесь вот баланс этих принципов в английской школе выглядит таким образом. Порядок в социальной жизни внутри государства обеспечивается суверенным левиафаном, это признается. Международный порядок обеспечивается согласованием государств, а мировой порядок следует из этого согласования в качестве баланса сил. Этот представление порядка является базовым для реалистов во всех отношениях, но на самом деле разделяют представители английской школы именно в том смысловом значении, о котором я говорил. Справедливость. Существует человеческая справедливость как ценности, и эти ценности необходимо продвигать и поддерживать. Соответственно, что значит человеческая справедливость? Это дополнение к порядку. Порядок – это власть, это государство, это вертикальная система организации отношений властвующих и подвластных. Это реалистский тезис. А человеческая справедливость – это уже либеральный тезис, либо тезис гражданского общества. Соответственно, они не противопоставляются друг другу, а эти ценности сочетаются. На международном уровне справедливость в отношениях между государствами, вот этот фактор социализации, та справедливость, которая на самом деле является продуктом договора или этики поведения государств, но не институции, и справедливость во всемирном масштабе, как некоторый идеал организации такого мира порядка, когда все больше и больше будут отношения между государствами основываться на этической форме без их слияния в наднациональную систему. Вот приблизительно снова мы видим не что иное, как поле компромисса между реализмом и либерализмом международных отношений. Теперь несколько основных представителей английской школы международных отношений. Как я говорил, основателем, самым ярким автором этой школы является Хедли Бул. Сам он австралиец, который приехал в Англию и стал одним из крупнейших специалистов в международных отношениях. Вот основные принципы. Он вводит понятие интернационального общества. Обратите внимание, что такое интернациональное общество. У нас очень неправильно в нашей стране, и в курсе этносоциологии я много раз объяснял, почему толкуется понятие нация. Давайте еще раз обратим внимание. Нация во всем мире кроме определенных сегментов нашего не очень хорошо продуманного научного поля, терминологически выверено, во всем мире понимается политическая общность, то есть государство. Именно национальное значит государственное. Это по-французски nation, national statehood. Nation, нация, nation, natio, это политическое сообщество, включенное в государство на основании индивидуального гражданства. Индивидуального. Это совершенно политический признак нации. В русском языке, и, ну ладно, в языке, но и часто в научной практике используется слово «нация» по-другому. Так вот, когда в нормальном смысле используется понятие «нация» в общепринятом, в единственном осмысленном смысле используется понятие «нация» как политическая общность, основанная на индивидуальной гражданственности, тогда и возникает понятие интернациональное сообщество. Интернациональное сообщество – это сообщество государств, которое, где граждане общаются друг с другом не напрямую, а через государство. Вот что вводит и понимает Хедли Бул. Но отличие этого концепта Хедли Була, интернационального сообщества, от реалистской модели, что с точки зрения реализма, интернациональные отношения не являются никаким сообществом, являются атомарным хаосом и не сообществом. Сообщество имеет структуры. Хаос структур не имеет. Так вот, это структурное отношение между государством, между собой, структурное, но не юридическое, в отличие от либералов, структурное, но не хаотическое, анархическое, в отличие от реалистов, и имеется в виду под International Society у Хедли Була. Это сообщество государств и международное, international, internations, означает, что речь идет о отношении государства к государству. Вот это интернационализм. В отличие, например, от транснационализма, который стремится преодолеть границы между одним государством и другим государством. Итак, понятие интернациональное сообщество, international society, это сообщество государств. Значит, какие основные принципы интернационального сообщества по Булу? Сохранять само себя как интернациональную систему, основанную на принципе межгосударственных отношений, реалистский принцип суверенитета, укреплять независимость членов интернационального сообщества, поддерживая мир, помогая обеспечивать нормативные основания социальной жизни и ограничивая насилие через правила ведения войн, это как раз типичный Буга Гроций, то есть с одной стороны укрепление независимости членов, с другой стороны, разрабатывая нормативные основания, то есть этику социального поведения, исполнять взятые обязательства, то есть следовать принципу взаимности, это тоже форма социализации, без которой общество невозможно, сказал, сделал, что сплошь и рядом с реалистской точки зрения абсолютно не обязательно, говоришь одно, делаешь другое, лишь бы процветали твои национальные интересы. Ну, кстати, с точки зрения либералов, потому что либералы тоже в международных отношениях два разговора. Со своими и с чужими. С друзьями открытого общества это один разговор, сказал, сделал. А с врагами открытого общества вообще считаться нельзя, потому что они тотальный враг, требующий тотального уничтожения. И четвертый принцип. Гарантировать стабильность собственности, что выражено в принципе взаимопризнания суверенитета. Очень интересно, что собственность здесь, собственность, понимается как право государства, национального государства, владеть тем, чем оно владеет. То есть собственность понимается как неприкосновенность государства в качестве базового экономического актора в международных отношениях. То есть здесь собственность рассматривается как государственная собственность, то есть то экономическое поле, которое, выступая в международных отношениях, должно обязательно проходить через инстанцию государственного согласия. Это очень принципиально. Но при этом это право суверенитета над экономическим потенциалом страны должно признаваться как так же, как в обществе признается право на частную собственность между отдельными гражданами. Только на уровне государств. Английская школа мыслит все на уровне государств, но только не как хаотических акторов, а как социальной системы. Вот такой специфический подход. Джон Бёртон, продолжая модели Хедли Була, это его последователь, другой представитель школы международных отношений, он предлагает осуществить переход от International Society к World Society. То есть разница здесь принципиально заключается в том, что International Society, это, о котором говорит Булл, это сообщество государств, часть из которых договариваются между собой по одним этическим правилам, это государство клуба или просвещенное государство, а часть либо следует за ними в этой этике, имитируя ее с грехом пополам, либо вообще выпадают полностью и становятся rogue state, то есть входят в гетто политическое. Это таково интернациональное общество по Буллу, по факту. А что говорит Бёртон? Бёртон говорит, да, это так, но двигаться мы должны к тому, чтобы этика клуба стала всеобщей этикой. Не институт мирового правительства или какой-то объединительного начала, а этика должна стать универсальной. Вот этот переход от International Society к World Society, к мировому сообществу, не предполагает отмирания государств. Эволюция Фрэнсиса Фукуямы, я, по-моему, о нем рассказывал, как раз можно в этом смысле описать совершенно однозначно. Как переход от либерализма в международных отношениях к английской школе в международных отношениях. Вот потому что английская школа не предполагает отмирания государств в мировом сообществе. Это принципиальный вопрос. Третий автор, классик английской школы международных отношений, Мартин Уайт, который акцентирует понятие системы государств, the system of state. Это, по сути дела, приблизительно то же самое, что говорит Хедли Булл, используя другой принцип. То есть, если Хедли Булл говорит об обществе, society, и таким образом на основании этого прикладывает к рассмотрению взаимоотношения между государствами принципы социологии, в ее таком классическом понимании, то Мартин Уайт говорит о системе государств, предполагая, что речь идет о неких закономерностях взаимодействий, не столько этических и социологических, сколько вытекающих из структуры самих государств и их взаимодействия между собой. Но это как бы то же самое, только взгляд немножко с другой стороны. А основная идея точно такая же, что международная система отношений не может быть отождествлена с совокупностью эгоистических взглядов государств, потому что это бессистемная вещь, хрупкая, а система предполагает некие более жесткие закономерности, но одновременно не совпадает и с наднациональными структурами, потому что система — это взаимодействие отдельных акторов, а не введение нового актора в лице нового транснационального института. Вот приблизительно в этом ключе мыслит Уайт. И надо сказать, что частично это, с одной стороны, идеи Уайта резонируют с идеями структуралистов в неореалистов, то есть которые тоже говорят о системе, но только исходя из баланса сил, а с другой стороны, нормативистов среди либералов, умеренных либералов, самые умеренные либералы, которые в принципе рассматривают возникновение наднациональных систем как вопрос далекого будущего и говорят пока о систематизации, нормализации и повышении значения этического фактора в международных отношениях. То есть это такой очень умеренный либерализм или очень гуманный реализм. Можно с разных точек зрения. Ну и Барри Бузан, представитель современной английской школы, которая уже переходит в постпозитивистскую модель исторической социологии, это направление исторической социологии, это направление в международных отношениях, это не не социологическая дисциплина, это именно социология международных отношений. Мы будем подробнее чуть позже о ней говорить. Вот это промежуточный вариант. Историческая социология международных отношений – это постпозитивистская парадигма, которая вытекает из английской школы международных отношений. И основные идеи – это развитие тезиса Арона о существовании интернациональных систем, или так, и также Мартина Уайта. То есть Барри Бузан, в частности, и его соавтор Литтл, Ричард Литтл, они изучают, исследуют различные формы интернациональных систем, то есть как на разных исторических этапах происходит социализация государств, как меняется их содержание, как меняется баланс индивидуального или units, как они говорят, sub-unit, под систему и система, разные уровни, из которых складываются разные на историческом этапе разные типы государств, и как эти типы государств, у которых на каждом этапе свой собственный баланс, собственная структура соотношения индивидуального, низшего и системного, высшего, как они складываются в интернациональные системы. Соответственно, вот приблизительно основные моменты в английской школе международных отношений. И я думаю, теперь мы представляем приблизительно основные принципы этого подхода. Переходим к тому, что считается третьей парадигмой в международных отношениях. Марксизм рассматривается как третья парадигма. Почему мы говорили о том, что основные дебаты развертываются между либералами и реалистами? Потому что подавляющее большинство современных государств являются государствами буржуазными, либеральными, капиталистическими. И вот в них дискурс располагается в рамках признания примата частной собственности, рыночной экономики, либеральной демократии, парламентского строя и остальных принципов. Вот поэтому базовыми там являются реалисты, которые все это признают, и либералы, которые все это признают. И вот они между собой спорят, как реализовывать международные отношения, не ставя под вопрос легитимность капиталистической системы. То есть и реалисты, и либералы — это, как правило, представители классического буржуазного сознания. То есть и те, как чаще всего, являются сторонниками или согласными, не ставят под сомнение либерально-капиталистическое статус-кво. А марксизм находится по отношению к либерализму и к реализму вообще в полной оппозиции, потому что изначально предлагает взгляд не капиталистический, антикапиталистический. Поэтому эта третья парадигма в международных отношениях, естественно, экстравагантная. Она экстравагантная, она находится экстра, вне. Экзотическая, она находится в стороне от классического дискурса в международных отношениях, особенно в западной, ну не только западной, как мы увидим чуть позже. Итак, тем не менее, марксистская парадигма, как вообще марксизм в политической экономии, имеет огромное значение с точки зрения провоцирования или, скажем, интенсификации саморефлексии капитализма. Поэтому марксизм, марксистская политэкономия обязательным образом изучается любыми буржуазными экономистами, потому что марксизм предлагает ряд рациональных критических тезисов, которые только укрепляют и оттачивают саморефлексию буржуазной политэкономии. Точно так же в международных отношениях. Конечно, марксизм в международных отношениях в буржуазных колледжах, в буржуазных странах, в большинстве, соответственно, современных государств, изучается не для того, чтобы с ним быть согласными. Не для того, но и не только для того, чтобы его опровергать, а для того, чтобы познакомиться с взглядом, который перпендикулярен основным тезисам, основным принципом, на которых строится вся дисциплина международных отношений. То есть это такой элемент вызова, челлендж, элемент панка определенного, который делает эту дисциплину, ну, повеселее. Потому что так иначе разговор сводится почти к выяснению технических деталей, никто не нарушает такого внутреннего комфорта либералов и реалистов. И поэтому, когда появляются марксисты, все жизнь оживает. То есть их поэтому допускают на конгрессы, их поэтому приглашают, их слушают. И в научной среде они представляют собой четко признанную, за ними резервировано третье место. Самостоятельная парадигма международных отношений. Другое дело, что как только дело доходит до анализа международной ситуации на теледебатах, на страницах крупных журналов, которые читают масса западная, вот, или в парламентские споры, вот тут марксистов нет как нет. Марксисты исчезают мгновенно просто, и остаются только либералы и реалисты, которые по-настоящему как бы между собой спорят. Марксисты появляются там, когда журналисты крупных изданий уходят, когда все закрывается, когда гаснет свет, и остаются только ученые. Вот тут появляются на конференции обязательно яркие, такие бородатые с горящими глазами, или не бородатые, марксисты, которые начинают жестко критиковать и поносить либералов и реалистов, вводить их на чистую воду. Либералы и реалисты очень это нравятся, потому что они получают в кое-веки раз взгляд со стороны, то есть возможность рефлексии. Соответственно, марксистов приглашают на все международные отношения. Это, конечно, один специалист греческий, греко-канадский Димитрий Кицикис, крупный, кстати, геополитик, он был на нашем факультете, в МГУ приезжал, он рассказывал интересную вещь, он постоянно участвует в разных конгрессах, и рассказывает такой момент. Вот смотрите, идеологически марксизм на Западе приравнен практически к тоталитаризму наряду с фашизмом. И вот выступать от имени марксизма на серьезном уровне, с точки зрения предложения каких-то проектов, построенных на марксистской базе, это немыслимый скандал. Но на любой международной конференции по международным отношениям обязательно, говорит Кицикис, есть человек, который приходит и несет под мышкой журнал «Marxism Today». И вот его слушают, он говорит, представьте себе, что если бы кто-то пришел с журналом «Fascism Today», «Фашизм сегодня», естественно, его бы остановили в дверях просто и увезли там в клинику куда-нибудь, или просто немедленно он бы исчез там из поля зрения. А «Marxism Today», который с идеологической точки зрения столь же неприемлем для Запада, тем не менее всегда welcome. То есть он приходит с этим журнальчиком, раскладывает, делает свое выступление, критикует, громит капитализм, хлопает, он уходит и дальше продолжается. Поэтому вот это такая особый статус теории, марксистской теории международных отношений, которая рассматривается, которая принимается, выслушивается, но только в, как бы, там, где все полностью под контролем, а не в широких СМИ. Соответственно, марксизм, естественно, исходит из совершенно противоположных позиций в международных отношениях, нежели реализм и либерализм, и утверждает, что главная война – это война не между государствами, а между классами. То есть сразу картина, скажем, государств, которые борются друг с другом, двух объектов, которые рассматриваются в либерализме или в реализме, или которые взаимодействуют, не обязательно борются, делится совершенно по другой надвое, что в каждой стране существует буржуазия, это верхушка, и пролетариат. И дальше марксисты говорят, эта борьба между буржуазией и пролетариатом, классовая борьба, важнее, чем межнациональная борьба. Более того, эта борьба между буржуазией и пролетариатом является главным противоречием социальной истории, и благодаря этой борьбе надо объяснять все то, что происходит, в том числе и в международных отношениях. Соответственно, следующее утверждение марксизма, что существует два типа интернационализма, то есть межгосударственных отношений. Буржуазный интернационализм, согласно марксизму, есть интеграция буржуазии, мировой буржуазии в единый блок, в единую историческую политическую силу, и существует интернациональный мировой пролетариат, пролетарии всех стран соединяйтесь, который тоже представляет собой вторую интернациональную силу. И поэтому настоящим содержанием международных отношений, international relations, есть не взаимодействие государств между собой, критическое, конфликтное, как у реалистов, или гармоничная, как у либералов, а наоборот, противостояние мировой буржуазии и мирового пролетариата. Отсюда перспектива и цель мировой революции пролетарской, когда пролетарии всех стран, независимо от их этнической и национальной принадлежности, объединяются во всемирную компартию и осуществляют мировую революцию против той буржуазии, которая с точки зрения марксистского анализа всегда интернациональна. И вот в этом смысле здесь возникает принципиальный момент, который связан с интерпретацией марксистами межнациональных конфликтов. На самом деле борьба государства с государством, марксисты анализируют так, это конкуренция национальных буржуазий, которые на самом деле, стремясь отвоевать друг у друга часть собственности, часть влияния, часть контроля, часть власти, используют для этого пролетариат. На самом деле, таким образом, в войне государств между государствами существуют те, в чьих интересах это происходит, а это классовые интересы буржуазии, и неважно какая там, немецкая, английская, французская или российская буржуазия победит, все равно победит всегда буржуазия, а умирать будут пролетарии. Обычные солдаты. Соответственно, как в мирное время происходит уничтожение буржуазии и пролетариата за счет изъятия прибавочной стоимости, производящейся в ходе трудового процесса, и когда капиталисты присваивают себе прибавочную стоимость, они обрекают пролетариат на нищету, точно так же они обрекают пролетариат на смерть, когда борются друг с другом в форме межнациональных конфликтов. Отсюда совершенно особое объяснение войн, межнациональных противоречий и особая стратегия, которую предлагают марксисты в международных отношениях. Во-первых, возникает идея интернационального пролетарского пацифизма, которая прямо противоположна пацифизму либеральному. Пролетарский пацифизм – это принцип, что армии должны брататься с друг с другом, должны дезертировать с фронтов, не должны никогда отстаивать национальные интересы, потому что национальные интересы – это буржуазные интересы с точки зрения пролетариата. И солдаты воинствующих армий должны бросать оружие, как только видят друг друга. Это первый принцип марксизма. А второе – они должны поднимать это оружие, которое бросили, и уничтожать собственный офицерский состав. И вместе осуществлять мировую революцию. Иными словами, в ходе военных конфликтов происходит, должно происходить саботаж, дезертирство, это как задача этическая пролетарского пацифизма, потому что пролетарии не должны убивать друг друга в интересах своих хозяев, и обращение оружия против мировой буржуазии. Это называется мировая революция. Побросав оружие, подняв его, необходимо осуществить буржуазную революцию. Вот антибуржуазную, прошу прощения, пролетарскую революцию против буржуазии. Вот приблизительно так видит мир классический марксизм, и такой подход марксизм предлагает к международным отношениям. То есть, по сути дела, акторы международных отношений, государства у реалистов отрицаются, делятся на два, классовые. То есть, на самом деле, это не единое понятие государства, а это два понятия антагонистических, два класса. Поэтому национальное государство является классовым. Оно делится на две части, и эти две части абсолютно антагонистичны. Но отсюда совершенно другая оптика, нежели реализм. А что касается либералов? Либералы говорят об интеграции, о создании наднациональных инстанций. Над государственных инстанций. Как к этому марксисты относятся? Он говорит, о, мы же говорили, что вся международная буржуазия хочет объединиться. Вот вам пример. Таким образом, они видят в либерализме подтверждение справедливости своих идей, потому что это пацифистское объединение всех государств, создание мирового правительства и нового мирового порядка с точки зрения марксистов международных отношений и есть триумф мировой буржуазии. Соответственно, они делают это в интересах того, чтобы осознать и сплотить свои классовые интересы в единой инстанции. И нужно ли принимать эту модель? Марксисты говорят, да нужно, потому что по мере того, когда будет происходить интернационализация буржуазии, будет происходить интернационализация пролетариата. Соответственно, глобализм плох, потому что это буржуазное явление, но хорош, потому что он помогает мировому пролетариату оказаться в одном и том же пространстве, он больше не разделен национальными границами, и вот тут-то самое время осуществить мировую революцию. Отсюда термин. Глобализация – это либеральный термин, и альтер-глобализация – это марксистский термин, сугубо марксистский, альтер-глобализм. То есть глобализм, противоположный буржуазному и основанный на осуществлении мировой революции. Когда будет создана система глобального управления мировым правительством в лице мировой олигархии, буржуазии, гегемонии, и вот тут-то и придет время, считают неомарксисты, нанести ответный удар. Поэтому глобализм, с их точки зрения, является необходимым и полезным злом. Злом, потому что это только укрепляет триумф мировой буржуазии, но необходимым, потому что дает возможность для пролетарского восстания. При этом, особенно троцкистское направление в неомарксизме, которое наиболее развито, наиболее так уж, на Западе представлено, предполагает, что все ошибки существующих в истории социалистических режимов заключались именно в том, что они пытались построить социалистическое общество в рамках национальном, как Советский Союз, Китай или там Северная Корея сегодня. Их причиной в том, что они не смогли привести к мировой революции, заключалась в том, что они действовали на национальном уровне, а надо было действовать строго на интернациональном уровне. Поэтому троцкисты говорят, пусть победит капитализм глобальный в мировом масштабе, чтобы потом победил настоящий пролетариат, а не частичный пролетариат, как это находится в рамках национальных моделей. Поэтому Троцкий упрекал Сталина, что он построил не социализм, а своего рода национальный социализм, русский, который, в общем-то, представлял собой некое отклонение от классической марксистской модели. Современное направление в международных отношениях принято называть неомарксизмом, и, в принципе, это является апгрейдом тех же самых базовых принципов, которые мы сейчас разобрали. Чаще всего в этом отношении упоминается Эммануэль Валлерстайн, наиболее яркий представитель этого направления, и его учение о мир-системе. Теперь нам довольно будет понятно, что такое мир-система, хотя излагается он достаточно обширно, объемно, развито. С точки зрения Эммануэля Валлерстайна, мир-системой является представление об интернациональном характере международных отношений в духе марксизма. То есть, с его точки зрения, с точки зрения Валлерстайна, система национальных государств представляет заведомо транснациональное, интернациональное явление. Что на самом деле существует только одно государство, как существует одна экономика, как существует одно человечество, и это человечество жестко разделено по классовому признаку. Существует транснациональная буржуазия, интернациональный и транснациональный, уже сейчас, поскольку существует капитал, не в будущем, а сейчас, глобализация уже произошла с точки зрения Валлерстайна, и мир-система является продуктом глобализации. Сегодня разница между олигархом русским, саудовским, американским или английским практически не существует, они живут в одном и том же мире, они инвестируют в одни и те же футбольные клубы, ездят на одних и тех же яхтах, это, по сути дела, уже готовая мировая олигархия, которая, где бы она ни находилась, действует исходя из своих классовых глобальных интересов. Это олигархат, который заинтересован в том, чтобы разрушить национальную государственность и утвердить свою такую диктаторскую полномочия в глобальном масштабе. Этот олигархат мировая финансовая олигархия с точки зрения Валлерстайна, концентрируется сегодня в том, что он называет ядро мир-системы. Ядро мир-системы – это глобальная буржуазия, которая имеет географическую привязку в мир-системе в странах богатого Запада или богатого Севера. Это Европа, США и ориентированные на них государства. Это ядро мир-системы, где географически территориально концентрируется капитал. То есть возникает представление о территориализации капитала в мир-системе, то есть капитал обретает ось, центр, ядро. Это страны богатого севера. И на противоположном конце по мир-системе, по Валерстайну, концентрируется мировая периферия, мировой пролетариат. Основу мировой периферии составляет наиболее отсталые общества, живущие в условиях аграрного уклада, а это 49% населения Земли, которые живут ниже черты бедности. Это в первую очередь страны третьего мира, Африка, Азия, Латинская Америка. Это все, с точки зрения Валерстайна, географическое выражение мировой периферии или мировой пролетариат. И между ними находятся семипериферия, полупериферия по Валерстайну, то есть те государства второго мира, которые более развиты, чем мировая периферия, но менее развиты, чем ядро. Какие это страны? Это страны, которые почти точно совпадают со странами БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Страны более развитые, чем страны периферии, более модернизированные, но фундаментально уступающим странам ядра. Вот какова структура мир-системы. И вот здесь очень интересный момент с точки зрения международных отношений в модели Валерстайна, в неомарксистском анализе существующей картины мира. По-настоящему интернациональными элементами мирсистемными являются только полюса. С одной стороны, уже такая сверхнациональная буржуазия мировой олигархии, которая полностью отрывается от национального контекста, с одной стороны, и полностью лишенная всего униженная периферия мира, которая является источником колоссальной миграции. То есть вот из этой периферии в сторону более развитых зон плывут потоки обездоленного мирового пролетариата. И глобальная олигархия, заинтересованная в процессе интернационализации и миграции, потому что таким образом она удестеряет и умножает свои прибыли, поскольку нищий человек из мировой периферии, попадающий в среднюю область, он готов работать за бесконечно малые деньги. Таким образом, мировая олигархия за счет трудовых мигрантов из периферии умножает свои прибыли. Соответственно, иммигранты являются, глобальные иммигранты являются пассивной частью мир-системы глобализации, а глобальная олигархия является мотором глобализации и этих миграционных потоков, потому что за счет этого она просто дополнительную прибыль извлекает. Вот это две системы, и между ними находятся страны полупериферии, которые еще продолжают находиться в контексте национальном, где и пролетариат, и буржуазия сдерживаются национальными рамками. То есть китайское государство существует за счет баланса интересов политической верхушки, китайской политической верхушки, и китайского пролетариата и крестьянства, и компартия служит здесь как раз модулем объединения. То есть Китай предлагает модель контрмирсистемную. С точки зрения Валерстайна это ненадолго, потому что все страны второго мира, полупериферии, должны разделиться и раствориться в этой мир-системе. Олигархия китайская, бразильская, индусская, русская, южноафриканская интегрируется по модели Абрамовича в английские или глобальные клубы вместе со своими финансами, которые зарабатываются где угодно в мире, уже не так принципиально, в России или нет. И при этом государство как таковое распадается. Богатые становятся частью ядра мирового, а бедные, смешаясь с международными мигрантами, утрачивают свою национальную идентичность. Так происходит двойная транснационализация второго мира по Валерстайну. Богатые части элиты интегрируются в глобальную элиту, буржуазию, а местное население распадается и смешивается с потоками инороческих мигрантов с южных границ, с глобальной периферии. Таким образом, исчезает государство, И как вы думаете, неомарксисты относятся к этому государству полупериферии? Положительно. Они говорят, это, конечно, очень плохо, потому что это усиливает эксплуатацию, но зато создает возможность для пролетарской революции в будущем. Соответственно, вот такая мир-система, которая в значительной степени, я думаю, почему вот все-таки Кицикис обратил внимание на этого человека, крадущегося с Marxism Today, почему их все-таки пускают? Потому что на самом деле эта идея работает на короткой перспективе полностью на либеральную глобализацию. То есть, по сути дела, получается, что на уровне прямого действия, прямых проектов. Неомарксизм – это просто некоторое дополнение, экстравагантное дополнение к либеральной и транснациональной глобализации. Они утверждают то же самое, что либералы. Только они говорят об этом критически и утверждают, что после того, как программа неолибералов будет осуществлена и глобалистов наступит пролетарская революция, глобалисты, либералы могут сказать: хорошо, давайте, помогайте нам дойти до этого пункта, а дальше посмотрим, получится или нет. Во всяком случае, стран уже не будет, БРИКС не будет, вся элита будет по одну сторону, мировой мусор периферии будет по другую сторону, мы будем, создадим такое глобальное мировое правительство на базе финансовой транснациональной иерархии, уничтожим государство, культуру, перемешаем все человечество, а дальше посмотрим. То есть сегодня мы гуляем, считают либералы, а завтра ваша революция, она может еще и не наступить, тем более, как вы ее описываете, неомарксисты, это все весьма проблематично. Мол, Маркс же давно предсказывал в капиталистическом мире революцию, именно в капиталистическом, а не в том, где они произошли. Ничего не произошло, пронесло, считают либералы. И может быть и здесь на первом этапе неомарксисты помогут осуществлять вот эти замечательные преобразования, создание мирового правительства, а дальше уже, как бы сказать, на следующем этапе, правы они или нет с критикой с того, что это кризисная система, либо наоборот будет прекрасное мирное буржуазное существование будет происходить за счет расширения среднего класса, потому что марксисты утверждают, что по мере глобализации происходит противоречие, расслоение между богатыми и бедными. С одной стороны, а либералы ставят наоборот, что не богатые и не бедные должны победить в результате глобализации, а средний класс, который будет расширяться и включать в себя постепенно представителей мировой периферии, то есть расти за счет сокращения элиты глобальной, финансовой, но она и так небольшая, поэтому она будет делиться, а за счет расширения и обогащения мировой периферии. Так как либералы исходят из принципа бесконечного роста экономического. Соответственно, эта идея им представляется вполне разумной. Марксисты же полагают, что на самом деле это развитие является конфликтным, критическим, и поэтому по мере становления глобальной мир-системы произойдут сбои, произойдут обвалы, произойдет хаос, взрыв, вначале имплозия, то есть внутреннее противоречие, а потом эксплозия этой мир-системы, и тогда пролетариат сможет, мировой уже смешавшийся только хорошо, за пределами национальной границы, это принципиально, вот эти вот гастарбайтеры, мировые мигранты, захватят власть в мировом масштабе и построят уже коммунистическое общество. Так считают марксисты. Кто прав? Это вопрос не к нам, мы ученые, мы рассматриваем теории, излагаем их основные принципы, но вот эти дебаты приблизительно в международных отношениях ведутся в таком ключе. Соответственно, неомарксисты представляют собой третью парадигму в международных отношениях, которая имеет вот тот статус, который я пытался подчеркнуть. Их слушают, в теории мир-системы изучается везде, им уделяют обязательно в учебниках по международным отношениям значительное количество глав марксистской парадигме. Принципы, которые я вам старался кратко изложить, подробно, ясно, с многочисленными примерами, там излагаются, как одна из полезных, научно-продуктивных гипотез и взглядов на происходящее. Ну, соответственно, здесь можно в этой табличке сформулированы принципы, которые марксисты выдвигают против реалистов и против либералов, марксисты международных отношений. Против реалистов другой актор, не государство, а класс, Понятие суверенитета рассматривается как условное. Вместо анархии утверждается как раз мир-система, то есть экономическая классовая модель взаимодействий. Национальные интересы являются частной зоной конкуренции, а не абсолютным принципом. Не фактически юридические правители, а финансовые и промышленные круги являются акторами, то есть князьями, источниками высшей власти. Соответственно, капитал правит, а не тех, кого он назначает. Соответственно, президенты являются ничем иным, как марионетками. Они не принимают реальных решений в международных отношениях, которые принимает капитал. Призывы к безопасности и мобилизации национальных чувств являются пропагандистской стратегии буржуазии, соответственно, надо быть космополитами, надо ненавидеть нацию, считают марксисты. И последним уровнем объяснения структур международных отношений является выяснение их классовой сущности. Ну, разбит полностью реализм, на каждый тезис реалистов выдвинуто прямо противоположно. Теперь против либералов. Самое главное — это критика среднего класса, потому что с точки зрения марксистов средний класс не растет исторически, а сокращается принципиально в глобальном масштабе. И бедность, и богатство, наоборот, расходятся между собой. Соответственно, необходимо в первую очередь показывать эту классовую природу, а потом говорить о интеграционных процессах. Логика капитализма стоит над логикой, над национальными интересами государств, и, соответственно, эта логика и предопределяет структуру мирового правительства, которое является таким образом глобальной диктатурой, а не демократическим парламентом человечества. Соответственно, если это власть капитала, то это никакая не демократия, как интернациональная система. Анархия в международных отношениях мнимая, но регулируется и не интернациональными системами, и не этикой, о которой говорит английская школа, а логикой капитала и его движения по мировым зонам. Поведение государств в международной модели тоже обосновывается не национальными интересами и не ценностями, а логикой капитала, классовыми отношениями. И последним уровнем объяснения структур, как раз структур поведения государств и существующих между ними закономерностей, является то же самое вскрытие вот этой классовой подоплеки. Еще очень важно, что марксисты всегда занимают следующую позицию в отношении безопасности. Безопасность сейчас становится в центре дебатов международных отношений. Реалисты говорят о безопасности национальной. Либералы говорят о международной безопасности, исходя уже из нового субъекта безопасности. А что марксисты, как вы думаете, говорят? Они говорят, наоборот, об опасности. Чем больше опасности, чем больше герильи, чем больше войны, террора, восстания, революции будет в национальном и интернациональном масштабе, тем лучше, с их точки зрения. Поэтому на дебат о безопасности их приглашать уж совсем бессмысленно, потому что их задача не увеличить безопасность ни в национальном, ни в интернациональном моменте, а наоборот, ее как можно больше сократить. Соответственно, и в национальном ключе они не признают легитимности Левиафана и призывают к национальному восстанию всегда. И в интернациональном ключе не стремятся обеспечить безопасность и комфорт среднего класса, а делают все возможное, ну, в силу своих средств, для того, чтобы не позволить чувствовать себя уютно представителю такого мирового мещанства, которое живет в условиях статус-кво. Соответственно, марксисты добавляют свежую струю в самые различные формы дебатов. Теперь относительно... Все, это мы закончили тему, у нас немножко времени осталось для того, чтобы рассмотреть следующую принципиально тему в международных отношениях, которой мы посвятим полностью следующую лекцию, но сейчас короткое введение. Вот все те модели, которые мы рассматривали до этого, две главные – реализм, либерализм, одна промежуточная английская школа – и экстравагантная третья парадигма марксистская, Все это принято относить к позитивистской модели международных отношений. Все это позитивистские подходы. Что значит позитивистские? Позитивистские заключаются в том, принцип позитивизма, в том, что все представители этих подходов, которые мы рассматривали, считают, что объект исследования, то есть международные отношения, представляют собой объективную реальность. То есть это некоторые явления мира, которые обладают автономной онтологией, своим собственным бытием, развиваются по той или иной схеме, существуют независимо от того, кто их изучает, сами по себе. И задача науки в таком случае, всех этих направлений международных отношений, является точно понять и описать, а если угодно, предсказать развитие этих объективных закономерностей. То есть мы имеем дело с классической парадигмой нового времени философии, где есть субъект и есть объект. Для того, чтобы более внимательно понять, о чем пойдет речь, вернее, в дальнейшем, необходимо напомнить, что на самом деле не всегда далеко представление о субъекте и объекте, с которым мы воспринимаем сегодня как естественное, было доминирующим. В традиционном обществе, в обществе того, что называется премодерн, существовали иные понимания того, кто есть кто. На самом деле, общество традиций исходит из того, что существует не две инстанции, субъект и объект, базовый, необходимый для определения бытия и познания, а три инстанции. Бог, который творит человека и мир. И вот наличие гипотезы Бога или тезиса о Боге принципиально меняет всю структуру бытия и познания. Например, когда мы обращаемся к этой модели, к существованию Бога, тогда мы понимаем, откуда источник бытия. Бог определяется как сущий, как тот, кто есть, и тот, кто есть абсолютно, единственно, самодостаточный. То есть он является высшей формой, высшей степенью концентрации бытия. И поэтому на самом деле только Бог есть тот, кто есть в этой традиционной модели. Отсюда высказывание из «Неопалимой купины» Моисею на горе Синай о том, что «аз есмь сущий», говорит Бог, «аз есмь тот, кто есть», «я есть тот, кто есть». По-настоящему единственный есть только Бог. И, соответственно, вопрос бытия и вопрос онтологии есть вопрос теологии. И вот дальше этот Бог, потому что Он есть, Он дает бытие своим тварям, субъекту, человеку, и объекту, миру, космосу. Иными словами, вопрос онтологии, то есть то, что есть вообще, решается в традиционном обществе через вопрос теологии. Почему есть мир? Ответ: потому что есть Бог. И мир есть как действие Бога. И бытие мира есть частичное, данное ему бытием Бога, бытие второй степени. Точно так же, почему есть человек? Потому что есть Бог. Откуда он взялся? Потому что Бог его создал, Бог его произвел. И поэтому в этой тройной схеме происходит объяснение бытия всего через это наличие этой третьей инстанции, через Бога. Бог есть бытие, и поэтому мир есть, и человек есть. Соответственно, когда мы переходим от сферы онтологии к сферу гносеологии, в сферу познания, дальше Бог приобретает характер знающего, мудрого, наделенного разумом. Бог разумен. И раз он разумен, второе свойство, то человек разумен, а мир познаваем. Потому что Бог накладывает свое качество разумности на свои продукты, которые он производит. При этом не в равной мере мир становится разумным для познания, а человек становится способным к познанию. То есть две формы познания божественной мудрости распределяются через объект познания и субъект познания. Но познаваемость мира и познавательная способность субъекта человека обосновываются наличием Бога и тем, что он не безразличен или не просто онтологичен, а тем, что он знающий, мудрый. Соответственно, в такой картине мира объект и субъект не имеют ни собственного существования, ни собственного логоса. Их бытие принадлежит другому, а их сознание взято на прокат. Мир познаваем не сам по себе. Сам по себе он ничто, отсюда творение из ничто. Мир познать невозможно, если убрать то, как Бог его сотворил, то не остается ничего. И человек, если убрать от него божественную инстанцию, тоже не может познать ничего. Он становится животным, он становится камнем, он становится чем-то материальным. Соответственно, Бог дает людям разум, и Бог берет у людей разум. Если Бог разум уберет, человек превращается в дебила, в животного, там, и ни во что практически. Соответственно, бытие, онтология и гносеология в мире премодерна полностью сопряжены с представлением о этой третьей инстанции. И вот поэтому религиозное или метафизическое познание не является позитивистским, позитивным. Оно не утверждает, что мир есть сам по себе, потому что сам по себе как раз его и нет, самого по себе этого мира, с точки зрения религиозной модели. И это все называется традиционным обществом или обществом премодерна. Когда приходит модерн, тогда возникает ликвидация этого третьего этажа, причем не сразу. Вначале Бог из Бога живого становится Богом причинным, Богом-философом. Декарт, кстати, обосновывает логичность своего доверия к разуму тем, что Бог не может врать. Это очень важный аргумент, который позже был оспорен теологами разнообразными, в частности, Лучаном Благо. Он говорит наоборот, Бог может врать, потому что если бы он не врал, то мир бы взлетел на воздух. Если бы ты сказал правду, ее никто бы не выдержал. И отсюда он, Благо, вводит понятие трансцендентальной цензуры, но это более сложный момент. Декарт поначалу говорит, что мое сознание не врет, потому что Бог его создал, и новое время вначале еще обосновывается вот этим аргументом, а постепенно Бог выходит за, скрывается за кадром, пока не умирает в философии Ницше. Ницше говорит, Бог умер, и человек остается один на один с объектом. Вот это и есть позитивизм в полном смысле слова, или научная, онтологическая и гносеологическая парадигма модерна. Человек как субъект, у которого отрезали золотую нить, связывающую его с Богом, предоставили самому себе, но разум сохранили, и объект, который лежит перед ним, и человек, наделенный разумом, пытается его познать. Дальше возникают самые разнообразные контексты. Например, кто-то говорит, субъект есть зеркало объекта, материалисты. Беркли говорит, объект есть производство, проекция субъекта на него. Идеалистическая философия. Кто-то говорит, как Декарт, есть субъект и объект, и тот есть. Одни говорят, что мир познаваем, другой, что мир не познаваем. Но в любом случае, одни говорят, что существует гомология между субъектом и объектом. Но поскольку раньше за эту гомологию отвечал Бог, потому что он творил через свое бытие и своим сознанием, а теперь больше отвечать некому, тогда закономерно говорят, а почему субъект может познавать объект, если они разные? По природе. Соответственно, нет гомологии, кто-то утверждает. Кто-то говорит, что все равно сохраняется. То есть разные взгляды, но самое главное для нас не это, что позитивным знанием является не утверждение о примате субъективного или объективного, а позитивным знанием утверждается наличие субъекта и объекта в отрыве от Бога. Иными словами, позитивная философия и наука нового времени является построена на главном принципе отрицания божественного начала. Она, по сути дела, арелигиозна, не антирелигиозна, даже, может быть, не атеистична. Она просто снимает Бога как онтологическую и гносеологическую гипотезу. Тогда остается из трех пунктов два – субъект и объект. Так вот, позитивная модель, позитивистская модель международных отношений считает, что есть объект. Этим объектом является страна, общество, люди, государство, которые классы в марксизме, капитал, отношения, не обязательно объект в самом грубом понимании, как вещь. Объектом могут быть, например, социальные или трудовые отношения, или отношения применительно к собственности, или прибавочная стоимость. Это все объекты, объекты объектного мира. И существует субъект, который находится перед лицом этих объектов и правильно или неправильно постигает эти объекты. Вот в чем смысл позитивистской картины мира или картины мира, научной картины мира эпохи модерна. Те модели международных отношений, которые мы с вами рассмотрели, полностью укладываются в эту позитивистскую картину мира. Есть государство, есть отношения между государствами, интернациональные отношения, и есть ученые, то есть представители международных отношений, которые это постигают. Эти ученые – субъект, который находится перед лицом объекта. Объект в широком смысле, номенклатура этого объекта – общество, это социальный объект, политический, исторический объект, географический объект. Самый разнообразный, но это объект. И он имеет, с точки зрения позитивной науки, две перспективы. Либо быть описанным и систематизированным правильно, либо неправильно. То есть объект – это то, что может подтвердить знание о себе в опыте эмпирически. Поэтому если теория верна о международных отношениях, значит, она должна быть подтверждена опытом. Существует реалити-чек, сравнение реальности. Поэтому на этом основаны модели спора и изложения классических представителей теории международных отношений, которые утверждают, что истина в конечном итоге находится на стороне той школы или парадигмы, которая, прогноз которой будет более точен, более подтвержден анализом ситуации, то есть той школы и того направления, которое правильнее всего сможет построить модель, картину на стороне субъекта того, как обстоит дело на стороне объекта. Дальше. В какой-то момент возникает в западной культуре, в 70-е, в 60-е, ну, в основном 70-е годы, подозрение, что все вообще обстоит не так. Что вся идея модерна, вся идея позитивизма, вся идея субъекта и объекта является в свою очередь какой-то странной наводкой, остатком прежней теологии, которая была теологией троичной. Он-то теология, Бог, субъект, объект. И вот это называется направление постмодерном. Философы-постмодернисты сказали, смотрите, а откуда мы вообще знаем о субъекте и об объекте? Разве это не рудимент старого религиозного сознания, из которого выбросили одну инстанцию? Одну выбросили, а две сохранили, как ни в чем не бывало. И тогда они снова обращаются к Декарту, к отцам-основателям этого современного мировоззрения, и говорят, смотрите, они-то вначале прямо говорили, прямо оперировали с гипотезой Бога, только уже редуцированные, умаленные, каузальные, богофилософов. Но они сразу сами нам подсказывали, что то, что они гонят, есть не что иное, как секулярная версия теологии. Своеобразной теологии, из которой исключается третье. Поэтому, говорят постмодернисты, чтобы быть последовательными и по-настоящему убить Бога, а не так наполовину, надо убить субъекта и объекта, как последних остатков теологической онтогносеологической конструкции. Вот задача постмодернизма, что оказывается недоведена работа по освобождению такого как бы человеческого присутствия от разных теологических хибер. Поэтому для того, чтобы убить Бога по-настоящему, надо убить его творение человека, субъекта и объекта. И тогда постмодернисты с интересом включаются в эту игру. Демонтажа модерна уже. Обратите внимание, демонтажа модерна не имеющего никакого ни малейшего желания вернуться к премодерну. Это демонтаж эпохи современности, демонтаж позитивизма, главная задача которого не сделать шаг назад в премодерн, не вернуться к гипотезе Бога, а по-настоящему от нее избавиться. То есть это шаг вперед, это просвещение, это прогресс, это модернизация, это к светлому будущему, это рост, это приобретение знаний, а не стремление вернуться в закрытое общество. Это наоборот освобождение, дальнейшая стадия эмансипационной политики, а не политики, скажем, такой вот консервативной. Соответственно, этот принцип постмодерна приводит к тому, что в конечном итоге проблематизацией подвергается субъект и объект. Вместо того, чтобы быть так уверенным, как эпоха модерна, что есть человек и он разумен, человек есть разумность для модерна, и есть объект, и он материален, автономен, существует сам по себе, а в этом смысл объекта быть автономной реальностью, утверждается, что и первая гипотеза, и вторая гипотеза, и субъект, и объект очень сомнительны на самом деле. А что же тогда есть? С ужасом спрашивает себя представитель постмодерна. Они говорят, ну что-то наверняка есть. Так уж совсем, чтобы ничего не было так как-то не похоже. Но то, что есть, это все галлюцинации старых теологических обществ, старых закрытых обществ, каких-то там религиозных фараонов, теологий, мифов, сказок. То есть то, что есть, загромождено, как раньше, религией, а теперь наукой. И дальше идет последовательный взрыв всей гносеологической, онтологической, научной картины мира. Научная картина мира признается мифом. Вот раньше наука говорила, смотрите, они нам рассказывают про Бога, это сказки. Постмодернисты говорят, они нам рассказывают об атомах, это сказки, это чушь. Это Ницше первый начал эту ревизию, как его многие считают философом базовым для постмодерна, потому что он говорит, давайте посмотрим теорию атомов, теорию корпускул, частиц. Но не с точки зрения того, истинно это или нет, а с точки зрения того, приближает ли нас это к сверхчеловеку или нет, являются ли эти теории стимулятивными для биологической финализации движения жизни, говорит Ницше. То есть его предложение рассмотреть позитивную науку с точки зрения того, делают ли они нас более сильными, приближают ли к сверхчеловеку или нет. Соответственно, Ницше предложил рассмотреть науку как миф, который так и надо осмыслять. Либо позитивный, тогда полезно, там, если усиливающий жизнь. Или наоборот, миф, который нас расслабляет. То же самое христианство Ницше рассматривал, как то, что ослабляет жизнь. А, например, зороастризм тоже так усиливает жизнь. Поэтому зороастрийская религия правильная, христианская неправильная, не потому что они сами по себе неправильные, потому что одна помогает с точки зрения Ницше движению жизни к сверхчеловеку, а другая ему препятствует. Так и наука, он говорит, такая же, собственно, мифологическая модель, и то, что она без Бога, ничего не меняет. Если наука делает нас сильнее, если она нас окрыляет, если она соответствует воле к власти, вилле цурмахт, это отличная наука. Если она нам какие-то энтропические модели вносит, какие-то объекты утверждает, это все чепуха. Тогда это не наука, это плохой миф. Это миф, ну как он имеет право на существование. Ну вот это, конечно, он в своей модели такое предложил. Но это страшно всем понравилось. И через 100 лет после Ницше наконец осознали, что он сказал, постмодернисты. И применили уже в широком смысле. Итак, с точки зрения постмодерна, наука есть миф. Точно такой же, как религия. Только религия это первая фаза мифа, а наука вторая. Потому что недоказательное наличие Бога, его невозможно доказать, но это необходимая гипотеза для того, чтобы начать мыслить в рамках традиционного общества. А то, что остается после ликвидации этой гипотезы, это тоже не что иное, как следствие этой гипотезы. Поэтому необходимо зачеркнуть человека как абстракцию мифологическую, необходимо его отправить вслед за Богом, который умер, человек. И это провозглашается в постмодерне как смерть автора. Смерть человека, который как такового, как субъекта. И дальше смерть мира, потому что мира тоже нет. Мир представляет собой абсолютно такую вот ничем не обоснованную рационалистскую гипотезу. Но что же есть все-таки вернуться? И вот дальше постмодернисты говорят, ну, давайте так, для начала скажем, что есть то, что между субъектом и объектом. Вот что-то между. Вот это вроде как тогда имманентное, в этом нет никакого трансцендентного измерения, нет никакой причины, нет никакой вертикальной иерархии. Давайте просто будем, доведем логику имманентности до предела и скажем, да, нечто есть, и вот это нечто, это то, что лежит между субъектом и объектом. Тут, конечно, помогает Хайдеггер, который, проделывая деконструкцию западноевропейской метафизики, вводит понятие дазайна, которое находится между субъектом и объектом. Но это отдельная тема, очень сложная, и, конечно, не до конца Хайдеггер интегрирован в постмодерн, потому что туда никто не может до конца интегрирован, поскольку это открытая идея поиска того, что останется, если поставить под сомнение субъект и объект. То есть определение этого между, с этим постмодернисты согласны. Ликвидация Бога, человека и мира, с этим постмодернисты согласны все. А что от этого остается, вот тут есть разные точки зрения. И что важно, последнее, заканчиваю нашу лекцию, важно, что этот постмодернистский подход, начиная с 70-х годов, полностью захватил западноевропейскую философию, социологию, философию науки, культурологию. Культурологию он просто подчинил, просто никакой другой культурологии, кроме постмодернистской, сегодня вообще не существует. И, соответственно, самое важное, что добрался этот постмодернизм до таких прикладных, сухих дисциплин, как международные отношения. И не просто добрался, а вторгся на эту территорию международных отношений, построил целый ряд школ за пределом позитивизма. Дал свои ответы на все темы, которые мы рассматривали с вами на предыдущем этапе знакомства с международными отношениями, вылился в целые структуры постпозитивистские и таким образом применил постмодернистскую методологию к международным отношениям, открыв целый новый цикл исследований в этой области, который называется постпозитивистскими теориями. Одним из основателей этого направления был конструктивист Александр Вент, но это мы подробнее расскажем на следующей лекции. И основной принцип, для того, чтобы вас совсем не интриговать до следующей лекции, основной принцип этого постпозитивистского подхода, что никаких международных отношений не существует, никакого объекта нету, и все это придумано теми, кто пишет на эту тему. То есть они полностью сконструированы специалистами международных отношений, которых тоже нет, потому что они сами по себе являются носителями некого дискурса. То есть вместо всего того, что изучают позитивистские модели в международных отношениях, существует только одно – текст о международных отношениях. И в зависимости от того, как его сконфигурировать, такие результаты мы и получаем. На сегодня все.